Глаза Каупервуда блеснули торжеством. Вместе со многими другими он повернул назад и снова помчался к бирже, между тем, как какой-то репортер, явившийся за сведениями, тщетно стучал в массивные двери банка, пока в ромбовидное оконце не выглянул швейцар и не сообщил ему, что мистер Джей Кук ушел и сегодня никого принимать не будет. «Теперь, — подумал Каупервуд, — которому эта паника сулила не разорение, а успех. Теперь-то я свое возьму. Я буду продавать все, решительно все». В прошлый раз, во время паники, вызванной чикагским пожаром, он не мог распродать свой портфель. Его собственные интересы требовали сохранения ряда ценных бумаг. Сейчас у него ничего не было за душой. Разве только какие-нибудь 75 тысяч долларов, который ему удалось наскрести, и слава богу. Значит, в случае неудачи он не рискует ничем, кроме доброго имени фирмы Уингейт и компании, а это его мало беспокоит. Но пока что в качестве представителя этой фирмы на бирже, покупая и продавая от ее имени, он мог составить себе огромное состояние. В минуты, когда большинству мерещилась гибель, Каупервуд думал об обогащении. Оба его брата и Уингейт будут действовать по его указаниям. Если понадобится, он подберет себе еще одного или двух агентов, даст им приказ продавать, все продавать, пусть на 10, 15, 20, даже 30 пунктов ниже курса. Он будет ловить неосторожных, сбивать цены, пугать трусов, которым его действия покажутся слишком смелыми, а затем начнет покупать, покупать и покупать по еще более низкому курсу, чтобы покрыть запродажные сделки и сорвать барыш. Чутье подсказывало ему, что паника будет повсеместной и продолжительной. Северное Тихоокеанское – 100-миллионное предприятие. В нее вложены сбережения сотен тысяч людей, мелких банкиров, торговцев, священников, адвокатов, врачей, вдов, капиталы разных фирм, рассеянных по стране, все они доверились честности и деловитости Джея Кука. Каупервуду как-то случилось видеть роскошный рекламный проспект с картой, чем-то напоминавшей ему план горящего Чикаго, и там была нанесена территория, контролируемая Куком, с проходившей по ней северно-тихоокеанской железной дорогой, опоясывавшей огромные пространства. Она начиналась от Дулута, столицы пресных морей, как саркастически выразился в своей речи в Конгрессе доктор Проктор Нотт, и через верховье Миссури и скалистые горы подходила к Тихому океану. Каупервуд понимал, что Кук только делает вид, будто осваивает эту предоставленную ему правительством гигантскую территорию протяжением в 1400 миль. Это была всего-навсего грандиозная игра. Не исключено, конечно, что там имеются месторождения золота, серебра и меди, и земля годна для обработки, вернее, будет годна со временем. Но сейчас-то какой от нее толк? Сейчас все это годилось разве на то, чтобы распалять воображение глупцов, не больше? Эти земли не освоены и не будут освоены еще в течение многих лет. Тысячи людей отдали свои сбережения на постройку дороги. Тысячи должны были разориться, если предприятие Кука потерпит крах. И вот это случилось. Отчаяние и злоба пострадавших будут беспредельны. Пройдут долгие, очень долгие годы, прежде чем в людях восстановится уверенность, исчезнет страх. Теперь настал его час. Представился долгожданный случай. Словно волк, рыщущий в ночи при холодном и мертвенном свете звезд, всматривался Каупервуд в смирную толпу простаков, зная, какой ценой они расплатятся за свою доверчивость и наивность.